Часть 20. На другой день, пока Грик почти до самого обеда возился с машиной, Брейн сидел в штабной комнате, обмениваясь информацией с полицейским управлением в Трини и просматривая документы, которые доводились в том числе и до фортов, расположенных во всем округе. В основном это была текучка. Там-то случилось то-то, по вине каких-то. Всем командирам впредь следить, выявлять и не допускать. Обычное дело. Было и кое-что поинтересней. И, прочитав пару сообщений, Брейн сидел задумавшись, когда в коридоре послышался шум, и в штабную с перекошенным лицом приковылял Грик. Он держался за грудь и тяжело дышал, а когда сел рядом на стул, то какое-то время не мог говорить. «Что случилось?» — забеспокоился Брейн и даже привстал. Но Грик отрицательно покачал головой и, наконец, переведя дух, сел прямее. «Сам виноват. Хотелось мне твой... Ой...» Он опять прервался и стал растирать бок. «Да что случилось-то? Говори толком». «Да костюм твой мне интересно было попользовать. Да вон его повесил сушиться, а я подумал, дай-ка попробую, каково это». «И каково?» — начал понимать Брейн. «Хреново. Там настройки какие-то. Я не разобрался». Грик снова сморщился и выглядел при этом так комично, что Брейн начал смеяться. «Тебе хорошо смеяться, ты вон какой здоровый. А мне там эти твои виртуальные быки чуть ребра не поломали. Чего пишут-то?» «Да и разное», — отмахнулся Брейн. «Ладно, пойду, хочу еще до обеда один дрон перебрать. Вроде есть возможность в порядок его привести». «Ну давай», — кивнул Брейн и после ухода Грига снова погрузился в размышления. Однако не прошло и получаса, как снова прибежал Григ. Теперь он выглядел еще более напуганным и даже потрясенным. «Смотри, командир!» — прокричал он, держа в руке свою устаревшую карту. «Что там такое?» — спросил Брейн. «Посмотри, что здесь написано». «Что?» «Тут написано, что я начальник форта». «Ну да. Ты теперь начальник форта». «И что все это значит?» «Это значит, что я уезжаю, Григ. Теперь ты здесь остаешься за старшего, и тебе в срочном порядке присылают 20 человек по штатному расписанию. Теперь ты будешь их командиром и будешь отвечать за безопасность крепости и за порядок во всей долине». «И ты об этом знал?» «Знал. И давно?» «Вчера пришло сообщение из управления, и там меня предупредили об этих изменениях». «А куда поедешь ты?» «Ну ты же помнишь, что обещал нам майор Корсак». «Это он тебя сбирает?» «Получается, что так». Грик опустился на стул и обхватил голову руками. «Что теперь будет? Во что я вляпался? Я ведь никогда особо не командовал. Ну, может быть, половина отделения иногда, когда отправлялись в рейд». «Да ничего страшного. Ты прекрасно знаешь всю материальную часть, а большего и не требуется. Ты в курсе всей политики внутри долины. Ты знаешь всю ее историю. И потом ты был с нами в горах, где тоже прекрасно ориентируешься». «Да, но теперь я, наверное, не смогу пить ром». «В прежних количествах, конечно, не сможешь. Но ты вправе сделать другой выбор. Твой пенсионный фонд уже сформирован. Можешь отправиться куда хочешь и жить себе припеваючи. Будешь пить свой ром столько, сколько угодно». «Так-то оно так», — согласился Грик. «Только я привык работать, служить. Если бы я так бухал на гражданке, давно бы спился. А тут, видишь, кое-как еще держался. Потому что ответственность была. Потому что на мне висела вся крепость, и жалко было отдавать ее бандинам. Я тоже так считаю. Поэтому остаться здесь и возглавить форт будет для тебя самым лучшим выбором». Они несколько минут помолчали, вспоминая, как жили здесь, в каких передрягах участвовали. «Когда ты уезжаешь?» «Завтра в 10 утра обещали прислать шаттл». «Шаттл? Ну да. У этого майора все непросто. Но ты будь с ним поосторожней, Томас. У этой спецуры собственные закидоны. Сегодня ты их лучший друг, а завтра они тебе продадут. Не по подлости, а по оперативным соображениям. Я буду за ними присматривать», — улыбнулся Брейн.